Глава 4. Соня. Софа, я к тебе важного столичного гуся отправил. Ты уж его встреть и койку предоставь. Не теряйся там. Сруби с мужика побольше денег за проживание. Их ему явно девать некуда. Я тачку его придержу подольше, а тебе постояльцы сейчас ох как нужны. Сначала загораюсь благодарностью, но как только все его слова полностью оседают в голове, возмущаюсь. Степан Григорьевич, ругаю любимого старичка, но улыбаюсь от его отеческой заботы. Я надеюсь, вы не специально сломали мужчине машину? Он сам сломал, хмыкает дед, но добавляет с настойчивостью в голосе. А ты не стесняйся. Тебе деньги лишние, что ли? Этот с виду ничего такой. Глуповат, но опрятный и солидный. Глядишь, среди своих потом твой отель прорекламирует. Заживем. Спасибо. Выдыхаю с благодарностью и сбрасываю вызов. Да уж, постояльцы мне сейчас нужны, тут не поспоришь. Стоит только мысленно открыть мобильный банкинг и взглянуть на сумму долга, как все принципы сразу в трубочку сворачиваются. Липкий страх холодными лапами сжимает горло. Если я не выплачу этот чертов кредит в ближайшее время, банк просто заберет ферму. Дом бабушки – единственное место, где я наконец почувствовала себя живой, пустят с молотка за бесценок. Сверяюсь с настенными часами. Если гость пошел пешком, значит, у меня в запасе есть 20 минут. Пока спешно готовлю, мысли сами атакуют, как стая собак, почуявших страх. 6 лет прошло после развода, а я до сих пор помню, как Игорь глумливо заявил в зале суда, что я без него ноль и ничего не добьюсь в этой жизни. Тоже так подумала в первые несколько недель безуспешного поиска работы. Еще мама наседала каждый день, ругая и упрекая, что я слишком категорична, а могла бы и простить разок. Невыносимо стало не жить под одной крышей, и позже я вспомнила, что бабушка оставила мне в наследство дом с большим участком в селе. Я как чувствовала, что еще пригодится, поэтому не продавала. Переезжая сюда, не питала особых надежд хоть на что-то, но, увидев здешние виды, красоты гор с лесами, насладившись сполна чистым воздухом и внимательно рассмотрев обветшалый двухэтажный дом, я осенилась гениальной идеей создать экоферму и сделать из дома что-то вроде мини-отеля для туристов. На тот момент я не видела очевидных минусов, я просто горела идеей, которую поддержала только подруга Мира. Но в отличие от меня, Мирослава счастлива в браке, и все у них с Сашей хорошо. Мира – успешная бизнес-леди, не то что я. Никто в меня не верил, ни местные, ни родня. Создавала тут все буквально на собственном энтузиазме и поддержке подруги. Ну и с бурчащим под боком Степаном Григорьевичем. Как мастерский плотник, он сделал мебель и помог с верандой, создав ее по моему эскизу из Пинтереста. Но что теперь, когда ферма терпит огромные убытки? Я не учла, что сезонность больно бьет по посещаемости и столкнулась еще с кучей нюансов. Я бы, конечно, могла для исправления мелких неурядиц нанять работников, но нет свободных денег прямо сейчас. Мысли улетучиваются, как только слышу скрип калитки. Спешно вытираю руки и выбегаю во двор, где уже топчется мужчина. Правда, солидный, опрятный в деловом костюме и брендовых ботинках. На первый взгляд он кажется заблудшей душой в этом месте, да и мужчина, судя по недовольству на лице, совсем не такой отель себе представлял. Всматриваюсь в острые черты лица незнакомца и что-то зудит на подкорке сознания, будто ловлю эффект дежавю. Но разве мы с ним знакомы? Я Соня, а вы? Он хмурит лоб, а я вижу лишь, как в зрачке медленно плавится молочный шоколад. Настолько невероятный оттенок глаз у мужчины. Снова дежавю бьет молотком по голове, и в памяти вдруг вспыхивают жаркие поцелуи, страстные, отчаянные, на грани пытки. Вспыхивают так ярко, что кожу на шее обжигает фантомным прикосновением, а сердце пропускает тяжелый удар. Боже, что за бред, Соня, очнись. Улыбаюсь ему приветливо, стараясь удержать гостя, хотя у этого столичного гуся на лице написано «Тут отвратительно». Марк Викторович бурчит недовольно, словно я виновата во всех его бедах. Что-то я не вижу здесь пятизвездочного отеля, как дерзко указано на табличке. Захудалый домишко и двор полный живности тянут разве что на 2 звезды и тесно тяжкой. А туалет-то хоть у тебя есть, хозяйка? Помалкиваю, отчаянно прикусывая щеку изнутри, хотя на языке так и вертится пара десятков очень лестных слов. Я не гордая, могу и потерпеть, но ведь никто не запрещает мне немного пощекотать мужику нервы. «Что вы, Марк Викторович?» Сладко улыбаюсь ему, глядя, как он на мгновение зависает, разглядывая мое лицо. «Есть, конечно. Вон там, видите? Деревянная конструкция за сараем. Сами найдете или вас проводить?» Указываю ему рукой направление, и этот глупенький и правда ищет глазами скворечник на улице. «Минута ступора и...» «Издеваешься?» — рявкает он в обиде. «Я же едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться в голос». «Ну что вы, Как можно с дорогим-то гостем? Я вежлива до невозможности, и Марк Викторович явно озадачен моим поведением. А я со скучающим видом продолжаю ковырять ему мозги чайной ложечкой, как изысканный десерт. Выбор у вас, Марк Викторович, невелик. Либо переночевать в моем отеле, либо попытать удачу у кого-то из местных. Вижу задумчивость на его лице и тут же безжалостно отрезаю второй вариант. Но лучшее, что вы найдете у соседей, холодный сарай и падалицу с дерева на ужин. Он ведется на мои слова, как наивный ребенок. Кривится и снова осматривает дом снаружи, явно принимая самое нелегкое решение в своей жизни. «Ой, ну что ты его разглядываешь? Я сама знаю, что облицовку надо сменить, но внутри-то мой дом как конфетка». «Хорошо», — соглашается нехотя и буквально убивает меня наповал вопросом. «Где здесь ресторан? Я хочу поужинать». «Ресторан», — повторяю пораженно, а Марк, прости господи, Викторович, реально ждет ответа. Я пялюсь на него, как находящее недоразумение в дорогом костюме, который здесь выглядит так же уместно, как фрак в коровнике. До него пусть медленно, но доходит. Да, глупость сморозил. Такую дыру еще поискать. Не соглашусь. У нас тут, знаете, какие виды. Проглатываю все слова, как только между нами устанавливается странная, почти осязаемая связь. Марк делает шаг вперед, вторгаясь в мое личное пространство, и аромат его парфюма, холодного, с нотками цитруса и дорогой стали, нелепо мешается с запахом теплого хлеба и трав из моей кухни. Почему, когда я смотрю в эти глаза цвета молочного шоколада, он кажется мне таким пугающе знакомым, будто мы уже пересекались ранее в какой-то другой, почти стертой из памяти жизни? Это чувство жужжит внутри, словно пойманный в ловушку жук, и бессмысленно бьется о стекло моего сознания, оставляя после себя лишь тревожную дрожь в коленях. Да и мужчина смотрит на меня явно не как на незнакомку. Во взгляде четко плещется возмущение, от которого я теряюсь. «Да что, я у него деньги одолжила в прошлом и забыла вернуть?» Трясу головой, чтобы прогнать тупые предположения. Никогда и ни у кого в долг не брала, это принцип. Кредит, разумеется, не в счет. Да и брала я его для благого дела. «Да уж, виды тут интересные», — констатирует он, рассматривая меня с ног до головы. Стою, не шевелясь, как заколдованная магом. Марк вдруг тянется рукой к моему лицу, а я в этот момент просто перестаю дышать. Он едва касается пальцами моей щеки, но меня вдруг пронизывает жаркой дрожью, и рваный вздох сам собой срывается с пересохших губ. Сердце заходится в бешеном стуке, будто пытается проломить себе ребра и выпрыгнуть прямиком в руки этого мужчины. Как если бы все эти 6 лет оно только и ждало хоть какой-то ласки. Со стороны Марка это просто невесомое прикосновение. Он смахивает что-то подушечками пальцев, но меня встряхивает, как после удара дефибриллятором. Отскакиваю, будто ужаленная, и сама тру щеку так отчаянно, что кожа начинает гореть. Мужчина на мой поступок лишь поджимает губы. Наверное, думает, что мне было противно, а мне даже самой себе стыдно признаться, что я завелась с полоборота. «Соня, ты рехнулась?» Понимаю, что одичала за 6 лет одиночества, но не настолько же, чтобы терять рассудок от первого встречного. «Так вы», — голос звучит сипло, я спешно беру себя в руки и говорю увереннее. «Остаетесь или пойдете искать себе ночлег в другом месте?» Хоть и спрашиваю равнодушно, но внутри вся сжимаюсь пружинкой от страха. Тут ведь есть у кого переночевать. Взять хотя бы молодую мамочку, что живет через дорогу. Ей бы такой отец для близняшек Маши и Миши точно пригодился. Да и бабуля через дом от меня, святая бескорыстная женщина. Примет Марка Викторовича бесплатно, как родного внука, и пирожками закормит на радостях. К счастью, мужчина выбирает меня. Остаюсь, цедит сквозь зубы и нет, чтобы промолчать, добавляет. И надеюсь, что внутри отеля уютнее, чем снаружи. Вдох-выдох. Я спокойна. Я просто хочу скорее погасить кредит. Только поэтому улыбаюсь и, чуть отойдя в сторону, приглашаю гостя первым пройти к дому. Уже стемнело, Марк ступает уверенно, хотя идет, по сути, по минному полю. «Осторожно!» – предупреждаю с притворным ужасом в голосе, а на самом деле едва не смеюсь в кулак. Да мне прямо в кайф смотреть, как мужчина замирает, приподнимает ногу и с ужасом рассматривает брендовый ботинок, измазанный в натуральном сельском говне. «Это!» – тянет с гадливостью и принюхивается. «Боже, Марк! Если не прекратишь делать глупости, я же помру со смеху!» Зачем ты его нюхаешь? Чтобы получить заряд бодрости? Разве и так не ясно, во что ты вступил? Марк Викторович, утешающе хлопая его по спине. У нас тут природа в ее первозданном виде. Я заметил. Цедит он зло, а я поспешно юркаю в дом.